назови свое, я тебе богатство дам. Ну а ты мне себя самого, в плоти не нуждаюсь я. Мне она там ни к чему, мне нужна душа твоя. Соглашайся, я не вру. Не буду тебя заставлять, чтобы красная подпись стояла в углу. Ты сам решишь себя подписать, глупец. Я буду ждать тебя в аду. Я буду ждать тебя в аду. Глупец, я буду ждать в аду. Время пришло, помнишь, 40 лет назад я в открытое окно закидал тебе деньжат. А теперь будь добр ты, обещание выполняй. На дороге князю тьмы ждет нас старенький трамвай. Я не буду тебя заставлять, чтобы красная подпись стояла в углу. Ты сам решишься подписать, глупец. Я буду ждать тебя в аду.